Вся документация на устройство тоже подготовлена. Вот это, я указала на папку потоньше, документация конструкторская и технологическая, а вот это, я положила руку на вторую папку, вся расчетная часть проекта. Вот только используемые сейчас в конструкции гироскопы взяты с конкурса, и поэтому квона максимальной для R2 дальности составит порядка 300 метров, но если взять гироскопы у Пелюгина, тогда кое-что придется и в конструкции переделать, но не очень и много, то кво можно будет сократить раза в два, а если еще и дополнительные рулевые устройства поставить на отделяемой боеголовке, то можно будет и в 100 метров уложиться. То есть вы хотите сказать, что если сейчас эту вашу управляющую машинку поставить на ракету, то она обеспечит кво менее 0,1%. Нет, сейчас нет. У меня просто времени не было произвести калибровку акселерометров, и пока они обеспечивают точность порядка 10 см в секунду за секунду, а после калибровки точность можно будет получить в пределах пары сантиметров, но пока у нас вообще нет оборудования для такой калибровки. Но изготовить его несложно. А откуда вы знаете параметры гироскопов, пелюгинских гироскопов, и почему вы уверены, что их использование целесообразно? Ну, в задании-то прямо говорилось. Для ракет типа R1 и R2, я поехала в Подлипки, изучила их документацию. Ну да, можно поподробнее услышать про ваш акселерометр. Защита вместо традиционных 15 минут заняла почти час, но пятерку я получила. А когда сотрудники кафедры стали меня поздравлять с прекрасно проделанной работой и говорить, что если у меня будут какие-то проблемы в дальнейших проектах, то я всегда могу рассчитывать на их помощь, я кое-что вспомнила и поинтересовалась. Я, конечно, извиняюсь, но хочу задать вопрос не совсем, возможно, уместный, но мне очень нужно где-то найти взаймы до зарплаты, то есть до пятницы, 900 рублей. Вы мне в решении такой проблемы помочь можете? Секретарша кафедры хихикнула. Если сегодня никто не собирается устраивать праздничный банкет или приобретать автомобиль, то у нас столько в кассе взаимопомощи имеется. У кого-то возражения есть? Света, вас сотнями вся сумма устроит? Тогда подождите в коридоре минут 5, я принесу. Ну да, эти самые акселерометры были главной фишкой моего завода. Я вообще не знаю, кто и где их придумал в начале 80-х, но придумали их здорово. На новых физических принципах, то есть физика там была задействована нормальная и вообще ньютонова, но вот принципы обработки сигналов с датчиков были весьма оригинальными, и поэтому кво пионеров, для которых у Пелюгина их и использовали в системах наведения, на 5000 километров дальности не превышало 500 метров. А когда пионеры отправили в мусорку, на базе этих же акселерометров системы наведения и для других изделий производить стали. Суть же, если отвлечься от деталей конструкции, заключалась в том, что червях-координатный акселерометр, четвертое, это определение угловой скорости вращения прибора вокруг основной оси, во всем диапазоне измерений, от 20 же и практически до нуля, выдавал абсолютно линейный сигнал с одинаковой точностью порядка сантиметров в секунду за секунду, а это позволяло интеграторам всегда знать и смещение от точки старта, и мгновенную скорость. Ну а все остальное в этом приборе было всего лишь обрамлением из кучи стандартных, уже, интеграторов, подающих нужные сигналы на рулевые машинки. И я половину времени доклада рассказывала, как вся машинка программируется перед стартом, как нужные сигналы обрабатываются, а на вопросы, а как работает вот этот блок и зачем он вообще нужен, отвечала Надя. Этот блок устройства является совершенно секретным, и вопросы о его функционировании на данной защите рассматриваться не будут. Хотя блок-то был самым простым во всей конструкции. Разъем на 64 контакта с контактным давлением по 120 граммов на контакты с нулевым усилием размыкания. Подобный в моей молодости, ну, в начале возраста зрелости, ладно, каждый второй студент не только видел, но и периодически использовал, но сейчас он действительно был совершенно секретным секретом. Он и в 80-е был особо секретным, потому что использовался при разделении боеголовок на пионере, это уже в разгар перестройки какая-то сука продала конструкцию буржуям, и они на этом принципе стали делать процессорные разъемы для писюх. Но сейчас проклятым буржуинам об этом точно знать не нужно. Лично я во время доклада с трудом удерживалась, чтобы не рассмеяться, когда вопросы мне преподаватели задавали, внимательно смотря вовсе не на меня, а на Надю. В самом начале она пару раз брала слово и сообщала, что на это вопрос соискатель отвечать не будет, и теперь все немного опасались, а не сочтет ли КГБ их любопытство неуместным. Но в целом защита прошла в теплой и дружественной обстановке, а особенно теплой она стала, когда мы с Надей уже покинули кафедру и отправились на выход. Девушка сообразила, что денежки я не себе попросила. У нас получка только в понедельник, до пятницы я смогу перезанять и тебе отдать. Надь, не суетись, Лена мне авторские по пятницам утром выдает, а я потерплю неделю спокойно. Мне деньги тратить-то ни на что, мне они вообще потребуются только после сессии, когда в отряд поеду, и отдать ты мне их 100 раз успеешь. Курсовая мне сильно на руку сыграла и тем, что по спецухе я от лавтоматом получила, а еще договорилась о сдаче одного экзамена досрочно, а по научному коммунизму опять Лена подсуетилась, и у меня времени на комиссарство в стройотрядах на воссоздании малой родины стало на пару недель больше. Еще пару дней вышло сэкономить просто на дороге. К месту трудовой славы я отправилась не на поезде, а на попутном самолете из Монина. Я просто знала, что оттуда самолеты иногда в нужное место летают, заехала на аэродром, пользуясь вездеходом, уточнила расписание. Показала, естественно, предписание, не то, которое мне комитет комсомола выдал, а полученное в Министерстве обороны, в котором я назначалась инспектором-контролером монтажа спецоборудования, и мне даже помогли в самолет забраться вместе со всем багажом. А в городке я себе выбрала жилье, несколько домов уже полностью было выстроено, и стала ждать прибытия студентов. Но не просто ждать. Сейчас в городке хозяйничали солдаты-стройбатовцы, но не из обычных стройбатов, а из каких-то спецчастей, так что у них и с дисциплиной было все в порядке, и с мастерством. Да и командиры, прорабы и мастера почти все были с профильным образованием, причем командиры, даже с высшим, но вот в тонкостях монтажа оборудования они все же разбирались крайне неважно, и в некоторых других тонкостях. Например, мне долго пришлось товарищам объяснять, как правильно закапывать корпус танка и почему к нему нужно не трубу водопроводную приваривать, а целую связку ломов. Однако, не разбираясь в тонкостях проблем с заземлением, они очень хорошо свой предмет знали, и, после отдельной консультации со мной, они вместо связки ломов приварили к танку просто один рельс. А откуда они этот рельс приперли, я на всякий случай спрашивать не стала. Железная дорога ближайшая, конечно, далеко, в 20 почти километрах, но мало ли кто со станции в городок подзаработать приехал. А еще они очень хорошо в школе учились и новые знания получать не стеснялись. После обстоятельного разговора со мной они этот, где-то спертый, рельс заставили солдатиков до блеска шкуркой зачистить, обмеднили, купоросом облудили, для чего солдатики сперли 10 кг припоя на уже создаваемом складе, мне пришлось им задним числом накладную на припой выписывать, и к торчащему в подвале цеха оголовку рельса привинтили 4 медные шины для присоединения кабелей заземления. Все по уму сделали, а когда приехали студенты, большая часть солдат из городка убыла и дома ставить стали в основном уже стройотряды. То есть все подсобные работы студенты делали, а мне приходилось носиться по всей огромной стройке и раздавать ценные руководящие указания, в основном на предмет логистики. Откуда брать кирпичи и куда их носить на носилках, а куда все же возить на подручном транспорте. С транспортом на стройке было все же не густо, 3 газона и на ладан дышащий ЗИС-5 чуть ли не военного еще выпуска. Хорошо, что с 10 студентов были с правами, так что путем нескольких скандалов удалось наладить круглосуточные перевозки стройматериалов. Интересная стройка получилась, хотя я все же сильно удивилась, увидев окончательный проект городка и разработанную студентами и аспирантами МИСИ-программу его строительства. Слава богу, в постройку завода они вообще не вмешивались. Впрочем, завод-то уже почти целиком и был построен, некуда вмешиваться уже стало. В первых же выстроенных домах были предусмотрены отдельно продуктовый магазин, отдельно булочная, еще какой-то именно магазин, который пока стоял пустым, и магазин книжный, в который даже кучу книжек завезли и дефицитные, для студентов особенно, концтовары. Во дворах поднимались детский сад и ясли. На окраине городка строились сразу 2 поликлиники, отдельно взрослая пригорбольница и отдельно детская, сама по себе, началось строительство дома культуры. Но все дома пока строились в 2-этажном варианте, а 3-этажи, по словам прораба из МИСИ, должны были надстраивать уже в следующем году. На мой вопрос, какого лешего, парень объяснил, что грунты здесь специфические, так что лучше годик подождать, пока дом осядет, а третий этаж поставит одновременно с внешней отделкой всего дома. Не знаю, насколько все это было обосновано, ведь те же поликлиники, больницу и дом культуры сразу в полный размер строили, хотя да, с отделкой, запланированной на следующий год. И к окончанию срока работы строитрядов в городке поднялось уже почти полсотни домов, практически готовых принять новых жителей, но нам этого увидеть уже не получалось никак. Отделочные работы, которые вели все же профессиональные строители, должны были закончиться ближе к октябрю, а мы городок покинули утром 26 августа. И я вместе со всеми остальными студентами в Москву ехала уже на поезде. Спешить-то было вроде некуда. То есть я думала, что некуда, а оказалось, что думала я это напрасно. Летом закончился цикл испытаний новенькой ракеты «Королева-Р-5», и на эти испытания одну ракету пустили с моим блоком управления, там все приводы были точно такими же, как на Р-2, причем его использовали АСИС, даже не проводя дополнительно калибровки акселерометров, о которой отдельно в документации указывалось, и ракета отклонилась от точки прицеливания всего метров на 300. Лена мне сказала, что по ее сведениям это испытание, дополнительное, сверх ранее намеченной программы, провели вообще по требованию товарища Булганина, которому о новом блоке наш завкафедрой успел доложить, а я опоздала на вручение наград в Кремле, последовавших после принятия ракеты на вооружение, оно как раз 28-го проходило, пока я в поезде тряслась, и теперь мне нужно было ждать следующего такого мероприятия, которое разве что к ноябрьским ближе состоится. Но мне и без посещения Кремля радости это доставило немало. Орден мне, конечно, домой никто доставлять не стал, а вот ордер домой прислали. Почти домой, через Лену все же. Ордер на приобретение очень ценного прибора. На приобретение холодильника ЗИС Москва. Причем холодильник был выдан именно в качестве премии, то есть вообще бесплатно. Так что я 2 сентября, в воскресенье, холодильник этот на указанной в ордере базе получила и отвезла его Ане. В любом случае мне его ставить было некуда, все же комнатки даже в аспирантском общежитии габаритами не впечатляли, а Аня теперь жила в отдельной квартире. У нее сразу двойня родилась, и им выдели отдельную квартиру в новеньком, специально для преподавателей им в ту выстроенном, доме. Ее муж как раз аспирантуру закончил, защитился успешно и его на кафедре оставили преподавателем. Таких домов за лето сразу 6 построили, рядом с общежитиями, и 2 уже заселили, и Ане квартира досталась, на мой взгляд, очень удобная. На третьем этаже, с лифтом, а на первом этаже дома располагался магазин-гастроном, так что и за продуктами можно было быстренько сбегать, пока дети спят. А когда детей сразу 2, то холодильник и стиральная машина становятся вообще предметами первой необходимости. Стиралку, кстати, мы ей, точнее, Женька, но я-то была в отлучке, а она в Москве осталась, готовясь к диплому, в складчину на рождение малышей и купили в подарок, причем имея в виду и шкурные цели. Мы, конечно, не напрашивались, но Аня вообще не дура и сама предложила нам к ней в гости заходить на постирушки. И вот уж не знаю, телеграмма моя повлияла или все так и было, но в отличие от того, что я витала в разных книжках, как раз стиральные машины дефицитом не были. Рижские вообще в магазинах свободно стояли, их народ старался не брать. По сравнению с кировской «Вяткой» или чебоксарской «Волгой» она считалась полным не очень качественным изделием. И так не только люди считали. Точно такая же по конструкции «Вятка» в магазинах стоила 630 рублей, а «Волга» 620, но они разлетались очень быстро. А продававшаяся по 600 рижская ИА-2 почти всегда в магазинах имелась в продаже. И другие машины, их в начало 56-го уже 7 или даже 8 заводов в стране делали, стоили столько же, и также простаивали в магазинах. Кроме, разве что, московских, выпускаемых на прожекторе, но они вроде в обычные магазины вообще практически не попадали, их в основном в сельскую торговлю направляли, так как они могли и без водопровода работать. Валя сказала, она специально у каких-то своих знакомых специалистов узнавала, что хуже Риги стиралки только в Сормово делают, но ведь и рижские, и сормовские машины в принципе работали, а ажиотажа с ними не возникало, и даже не потому, что простой люд предпочитал пользоваться по старинке стиральной доской, а потому, что всем этим машинам требовался водопровод и канализация, ну, кроме прожекторовских, которые действительно были очень дефицитными. Правда, я сама видела, что домов со всеми удобствами с каждым годом и даже с каждым днем становится все больше, но в газетах писали и о строительстве новых заводов по производству всякой бытовой техники, причем заводостроители успевали быстрее строителей жилья, но успевали быстрее не только строители. В конце сентября меня вызвал товарищ Булганин на совещание спецкомитета Миноборонпрома, занимающегося вопросами разработки всяческих ракет, и его председатель, Сергей Александрович Афанасьев, сразу же задал мне вопрос: «Светлана Владимировна, нам сообщили, что автономную систему наведения, испытанную на ракете Р-5Ю, вы вообще в одиночку сделали». «Ну да, это была моя курсовая. Вы, вероятно, знаете, что в КБ товарища Королева разрабатывается новая ракета, многоступенчатая. У нее система управления несколько устаревшая, и товарищ Королев предложил нам, скорее всего, все же вам, разработать подобную систему и для его ракеты. Сколько времени вам потребуется на такую разработку?» «Нисколько. Я такую вообще делать не стану. И не надо ни меня так смотреть. У Пелюгина подобную систему разработают и изготовят куда как быстрее. Там ведь все дело упирается в акселерометры, которые пелюгинцы могут вообще готовые взять. Но лучше, если они в систему управления и свои гироскопы поставят. Я уверена, что они смогут быстро сделать систему управления, которая будет весить не полтонны, а килограмм 50, и обеспечит КВО максимальной дальности в пределах пары километров. Но ведь максимальная дальность предполагается. Я знаю и знаю, что пелюгинцы это обеспечить смогут, а я точно не смогу. У меня же гироскопы от ПТУР, там особая точность вообще не требуется, а их гироскопы я просто не знаю. И пока я буду их изучать, сами пелюгинцы систему управления не только разработают, но и изготовят и даже испытают. С этим понятно. А акселерометры вы изготовить когда сможете? Никогда, и по той же самой причине. Почти по той же. В МФТУ нет техники, необходимой для их калибровки, а нужную центрифугу даже на новом опытном заводе ставить некуда. Вдобавок, для семерки потребуется минимум 16 акселерометров, а я одна ручками смогу сделать не больше пары в месяц. Но уже есть завод, где и центрифугу поставить есть где, и куда легко можно будет направить практически готовых специалистов, способных такие фиговины делать по десятку в сутки. Не сразу, конечно, но где-то через год уже по десятку. Конкретно, это дипломники МФТУ раздобудька, Буров, Чекменев и, пожалуй, Авакимов. Жилье в городке есть, дайте им по трехкомнатной квартире, зарплату с северными надбавками, и уже к Новому году у вас будет серийное производство таких акселерометров. Но ведь кроме центрифуги потребуется и еще какое-то специализированное оборудование, а оно на заводе уже есть. Я же сама список нужного оборудования составляла, и сама следила за его установкой. Осталось только людей нужных подобрать, а я вам список их и даю. Я почему-то уверена, что Королев эти ракеты не по паре штук в год делать будет, так что заводик в любом случае потребуется, а раз он уже к работе готов, то вам нужно будет только фонд зарплаты выделить, а парням, вы уж сами договоритесь с руководством МФТУ, чтобы им тему дипломных работ поменяли, то есть вы заранее знали. Я просто заранее думала, для чего можно будет использовать то, что я придумываю, и в каких количествах это стране может потребоваться. А что делается у Королева, я еще в прошлом году знала, я же к нему на завод ездила чуть ли не чаще, чем в магазины за продуктами ходила. Корпуса-то для ПТУР они мне делали на ЗЭМе. Николай Александрович, когда я закончила, довольно хмыкнул. Мне уже не раз говорили, что товарищ Федорова старается ничего сама не делать, и для этого просто горы сворачивает. Светлана Владимировна, а вы в упомянутых вами товарищах уверены? Они, собственно, в прошлом году основную часть управляющих машинок ПТУРа и изготовили, я имею в виду механическую часть, а здесь работа будет примерно того же уровня сложности, так что уверена, что они справятся. Но всю систему управления пусть все же Пелюгин делает, у него и кадры опытные имеются, и все же опыт работы немалые, самые лучшие гироскопы. Ну да, в этот раз отбояриться у меня получилось, с некоторым трудом. Мне ведь и на кафедре темы очередного курса ЧА пытались дать разработку этой системы, так что пришлось и там разные причины выдумывать для того, чтобы этим не заниматься. Потому что я точно знала, я такой проект не потяну, и одна не потяну, и с привлечением всего НТО не потяну. В МФТУ нужных знаний просто пока еще нет, а у Пелюгина знания точно есть, и, что сейчас было гораздо важнее, у него есть и нужное финансирование. А мне столько денег, сколько для реализации проекта необходимо, просто никто не даст. Потому что я... всего лишь студентка, хотя и талантливая, но все же именно студентка, которая по определению деньги правильно потратить не сможет. То есть пока еще все думают, что не сможет, но вот уже к следующему лету такое мнение возможно и поменять получится. Потому что управляющая автоматика требуется не одному товарищу королеву, а другие товарищи, они могут и мнение совсем другое сформировать. А чтобы они такое мнение сформировали, нужно сделать что-то принципиально новое и всей стране нужное, причем такое, на какое страна никаких денег не пожалеет. И чтобы те, кто деньги выделяет, точно знали, кроме меня никто с этим не справится. А с чем именно, я уже знала. То есть думала, что знала, а уж как оно получится. Глава 14. В детстве я как-то привыкла, что все великие свершения свершаются строго к каким-нибудь праздникам. К 7 ноября, ко дню рождения Ленина или хотя бы к 1 маю. А день 16 октября ни на какой праздник был не похож, и вообще вторник, но именно 16-го известия известили советский народ о двух серьезных успехах отечественных железнодорожников. Прошли первые поезда по мосту через Опизен, Лабытнанги в Г, Салехард и по туннелю на Сахалин. А знакомые ребята из Сантомита мне сказали, что к следующему лету на Сахалине и все железные дороги закончат перешивать на нормальную советскую колею. К тому же и соседи из моих хвастались, что на этом далеком острове их строитряд полностью подготовил площадку для новой электростанции на 300 мегаватт угольной электростанции. Вот только что они понимали под словами «подготовили площадку», я не очень поняла. То ли просто землю разровняли, то ли закончили корпуса строить. Но мне, откровенно говоря, такие детали были неинтересны, вполне было достаточно знать, что страна развивается очень быстрыми темпами и тратит, между прочим, на это развитие огромные средства. Но при этом эти самые средства на ветер руководство страны все же не пускало, оно, это руководство, экономило каждую копеечку. Однако при этом и крохоборством не страдало ни в малейшей степени. По крайней мере, все положенные по закону премии и вознаграждения инженерам и прочим изобретателям платила исправно, а вот неположенные платить перестала. По новым законам страна перестала платить пожизненную ренту разным деятелям искусств, в первую очередь отменив выплаты режиссерам и актерам за каждый показ фильма в кинотеатре или по телевизору, а музыкантам – за каждое исполнение музыки и песни в любом кабаке страны. И, кстати, мост через Обь в Лабытнанги на сэкономленные на песнях деньги и был выстроен, да и не только этот мост, а еще новое правительство страны немного подправило конституцию. Отменять сталинскую конституцию не стали, только внесли в нее три незначительные правки. Первое – это обязательное 8-летнее образование и безусловное право каждого на бесплатное образование более высокого уровня, но только при наличии подтвержденных способностей. То есть экзамены нужно было хорошо сдать, а две других касались националов. Из Конституции было вычеркнуто право республик на выход из Союза, а все автономные республики преобразовались в обычные области. Это было введено в рамках срочной отмены национальных безобразий, которые Лаврентий Павлович успел ввести в советское законодательство. Нововведение отменили и слегка перегнули палку в противоположную сторону для того, чтобы безобразие побыстрее исправить. Лично для меня эти дополнения и изменения оказались весьма выгодными, потому что для тех же фармацевтов авторские за изобретения высчитывались, исходя из суммы, сколько страна сэкономила, не покупая импортные аналоги, и Оля за лекарство свое от малярии стала получать столько, что теперь ей хватало и на сытую жизнь, и на очень многое другое, то есть на очень-очень многое. Она на премию начала строить в Благовещенске, уже Уфимской области, новый жилый дом с квартирой для мамы, в 60-квартирном доме. Еще там же, и опять за ее счет, началась стройка новой районной больницы, чтобы маме работать было приятнее, а заодно, и строительство новой городской ТЭЦ, хотя в городе старой вообще не существовало. Ну а насчет всяких мелочей я едва отговорила сестренку от покупки мне ЗИСа, так как победу мне все же в гаражах КГБ так и обслуживали, а ЗИС-то пришлось бы самой холить и лелеять. Но в целом сестренка оказалась девушкой разумной и деньги тратила с умом, в основном используя их для проведения каких-то своих медицинских исследований, то есть финансируя работы с НТО первого меда по изучению иностранных фармпрепаратов и разработке способов их производства в СССР. Ну а я сама денежки не тратила, копила их пока. Мало ли на что они пригодиться смогут в дальнейшем, а риск остаться с голым кошельком из-за какой-нибудь денежной реформы меня уже совсем не пугал. Все же я про деньги очень хорошо понимаю, и не смогла не заметить, что объемы всяких займов восстановления резко сократились, а выплаты и погашения по займам предшествующих годов стали проводиться вообще досрочно. То есть деньги у страны были, и денежная система стала стабильной, так что и за накопления страшно уже не было. Вообще-то я планировала эти деньги потратить на завоевание мирового господства, но оказалось, что именно мне эти деньги тратить не потребовалось, и пришлось их пока тупо копить. А оказалось, по большому счету, совершенно случайно, если не считать того, что любую случайность требовалось тщательно подготовить, а я ее как раз и подготовила, просто не ожидала, что такой сильный эффект от такой подготовки проявится. Но уж что получилось, то получилось. В 20-х числах октября я слетала на денек в Ленинград, на Светлану, в попытке договориться о поставке пары горстей транзисторов, которые там выпускались. А там как раз начался массовый выпуск транзисторов уже не германиевых, а кремниевых, но на последние им даже план еще не спустили, потому что шла отладка тех процессов и пока у них процент брака приближался к 98%, и ленинградцы предложили мне именно ими затариться. Для меня особой разницы не было, но все же я не смогла не поинтересоваться причиной столь низкого выхода годных, и с некоторым удивлением узнала, что у них 3/4 брака получается при запаивании готовых кристаллов в корпуса. Ну да, они это вручную пока делали, но я-то когда-то и производство полупроводниковых приборов в институте изучала, хотя и мельком, так что забрала я и горсть все же готовых, но еще не вставленных в корпуса камешков, пообещав натравить группу в НТК на какую-нибудь автоматизацию процесса. Но автоматизация – дело все же не быстрое, а у меня родилась одна идейка. Вообще-то по поводу ручной впайки у меня тоже имелись определенные идеи. На моем заводе работал старичок, который в молодости занимался изготовлением гибридных схем в ЦНИ и МАШе, и он рассказывал, как на заводе резко сократили процент брака сразу в 5. Просто кто-то заметил, что максимум брака наблюдается по понедельникам, затем до пятницы процент брака снижается, а по субботам почти вся продукция получается годной, и сделал из этого весьма нетривиальный вывод. Простой. В субботу после работы девчонки, которые эти схемы паяли, шли в баню, и на работу в понедельник приходили чистыми, отчего благодаря чистым волосам и чистому белью легко наэлектризовывались, и крошечные бескорпусные транзисторы просто выжигали при сборке своей электростатикой. Решение было принято почти сразу и без обсуждений. Девчонок на сборке стали приковывать к рабочим столам кандалами, металлическими браслетами, от которых к заземленным столам тянулись металлические тросики. И это сразу же помогло. Но это сильно потом помогло, а про сейчас все же стоило процесс сначала проверить. Ну я и проверила. Собрала группу первокурсниц с руками не из задницы растущими, объяснила им задачу. Транзисторов было мало, и девочки с задачей справились вообще за 3 дня, а 1 ноября я напросилась на прием к Николаю Александровичу. То есть позвонила его секретарю, сказала, что очень хочу показать товарищу министру обороны что-то критически важное. В общем, в 11 вечера я вошла в кабинет товарища Прицовмина. «Товарищ Федорова, вы все же решили принять участие в работе по ракете товарища Королева?» «Нет, я вам именно кое-что пришла показать. Вот это», я вытащила из сумки и положила на стол свой стандартный контроллер, еще из старых запасов. Контроллер, используемый в разных системах управления, на ПТУР таких 2 стоит, а на блоке управления для R4 таких уже 7. А вот это, я положила на стол металлическую коробочку 16×24 мм и толщиной 3 мм, точно такой же, но выполненный на транзисторах. А вот это, я достала из сумки еще одну небольшую коробочку размером с походную мыльницу, только вдвое ее тоньше, полевая рация, работающая на расстоянии до 5 километров, такие можно не то что на каждый взвод выдать, но вообще каждому бойцу. По умолчанию они работают на прием, так что командир взвода может в бою команды хоть шепотом отдавать, а еще они могут и просто радиостанции принимать, вот так, и в кабинете заиграла музыка. Их можно вообще миллионами выпускать, но для этого требуются транзисторы, так что радио, это пока отложим. А вот контроллеры нужны уже сейчас, чтобы ракета стала на 50 граммов легче, чтобы ракета стала в 100 раз надежнее. На нее можно поставить вместо одного контроллера по два троированных блока, и вероятность критического отказа системы управления уменьшится более чем в 1000 раз. То есть сегодня я опять не высплюсь действительно из-за важного дела, а эти рации солдатские. Что вам нужно для налаживания такого производства, вы знаете. Прежде всего, наладить действительно массовый выпуск транзисторов. А то сейчас вроде его и налаживают, но по сути просто деньги на ветер пускают. В Брянске под завод транзисторов выделили древнюю макаронную фабрику, но здание ее мало что с дореволюционных времен не ремонтировалось, так оно еще и осело так, что на первом этаже просто лужи в коридорах стоят. А в Таллине, по слухам, товарищ Федорова, я не прошу мне обо всем этом сейчас рассказывать, сейчас уже ночь на дворе. Я спрашиваю, вы знаете, как дело поправить? Знаю. И что для этого нужно, тоже знаете. Да, готовы взяться за такую работу, а меня хоть кто-то слушать будет? Я, например, слушаю, и другие слушать будут. Тогда готово. Вот и беритесь. Завтра утром нет, после обеда получите постановление Совмина. Все средства, которые сейчас на полупроводниковую программу выделены, поступит в ваше распоряжение. Сегодня у нас что, пятница? Еще 40 минут четверг. Значит, в субботу после обеда в 15 часов мне на стол положите программу по налаживанию производства транзисторов. И сами будете ее курировать от комиссии Совмина. А учиться мне когда? Я не сказал руководить, я сказал курировать. Будете следить за тем, как идут работы, кто работает хорошо, а кто работу симулирует, докладывать будете лично мне. Вроде американцы сейчас нас по этой части сильно опережают. По элементной базе, да, а вот по части применения пока мы почти вровень идем. То есть мы их даже слегка все же опережаем, но без своей элементной базы это продлится очень недолго. Вы мне это уже сообщили. Да, сами в Кремль не бегайте, у вас действительно и дел много, и учеба. Так что программу передадите мне через ваш первый отдел. У вашего куратора муж в генштабе работает, они все очень быстро до меня доведут. Да, я когда-то от деда слышала, что товарищ Булганин памятью обладал даже лучше, чем у Сталина. Лично со всеми ведущими разработчиками крупных проектов общался, тысячи, десятки тысяч людей в лицо помнил, но вот что он и в курсе семейных связей своих сотрудников. Понятно, почему при нем страна так шустро развиваться начала. Он же всегда, по сути дела, был в курсе того, кто, чем и с каким успехом занимается. Но он просто помнил, а мне что делать, памятью такой не обладающий, разве что все на бумажках записывать, но ведь такие бумажки придется у Лены в спехцране прятать, с собой их не взять и при случае не полистать. Однако в принципе и эту проблему решить можно, хотя и через одно заднее неприличное место. А раз можно, то и нужно. Однако товарищ Булганин меня немножко обманул. Постановление вышло не в пятницу, и даже не в понедельник, а только 8 ноября, то есть вообще через неделю. Зато оно мне показалось очень продуманным, а моя роль в работах по этому постановлению внешне была вообще сведена к минимуму. Но это только внешне. При Совмине был образован специальный комитет по полупроводникам, в который входили заместители министров из Минэлектропрома, Минрадиатехпрома, Министерство приборостроения, Минуглипрома, в качестве наблюдателей присутствовали представители Средмаша и Министерства обороны, руководители нескольких институтов, половина из них были химиками, и члены этого комитета могли обсуждать разные технические проблемы, готовить какие-то производственные и исследовательские программы, но все это начинало притворяться в жизнь только после того, как эти планы подписывала я, не по собственному желанию. Сначала я должна была эти планы показать товарищу Булганину, объяснить, зачем они вообще нужны и какая от их реализации ожидается польза, и только после того, как Николай Александрович их утверждал устно, то я их подписывала. И некоторым товарищам даже казалось, что именно я работой комитета и руковожу, но немногие, в том числе и министры, входящих в комитет министерств, сами в его работе не участвующие, были в курсе того, что работой комитета руководит лично товарищ Булганин. Но и это было всего лишь внешним проявлением. На очередной встрече перед Новым годом мне Николай Александрович с легкой усмешкой сказал: «Ох и хитры же вы, Светлана Владимировна, всего лишь студентка 4-го курса, а по сути руководите несколькими министерствами сразу, хотя только по одному направлению. Вы же мне даете на рассмотрение только те проекты, которые хотите, а которые вам не нравятся, вы даже не упоминаете. Но на самом деле я тоже ничем не руководила, все просто делалось по плану, который я Булганину предоставила еще перед ноябрьскими. Я всего лишь нарисовала сетевой график, в котором отметила уже ведущиеся программы, на нем отметила те работы, которые можно выполнить быстро с указанием, что завершение этих работ даст стране, выделила работы, которые гарантированно заведут производство в тупик и пояснила, почему так случится, продемонстрировала, как переброс средств тупиковых и некритических работ для выполнения критических позволит существенно сократить расходы, в целом, просто расписала план развития любого предприятия или отрасли в наглядном и понятном виде применительно к производству полупроводников. Николаю Александровичу простота контроля всех процессов по таким схемам очень понравилась, и он ее утвердил, в большей степени для того, чтобы посмотреть, как она покажет себя на практике. Ведь средства в полупроводниковый проект страны были выделены довольно скромные, руководство вообще считало это направление третьестепенным, а мне была назначена роль следящего за тем, чтобы исполнители просто от схемы не отклонялись. Да и следить мне было несложно. На строящиеся заводы я не ездила, этим занимались штатные сотрудники аппарата комитета, которые мне просто приносили краткие отчеты по ходу работ. А многочисленные комиссии этого комитета присылали мне, спецпочтой, то есть через Лену, свои проекты, и я сильно подозревала, что большинство членов этих комиссий даже не знали, кому их проекты на рассмотрение уходят. Пожалуй, единственное министерство, где были в курсе того, что куратором комитета является студентка 4 курса, было Министерство угольной промышленности, но им было вообще на это плевать, ведь единственной причиной, по которой их представителя включили в комитет, было то, что Германия сейчас добывался большей частью из угольной золы, а конкретно, из золы угля, добываемого на Шпицбергене, и для них главным было, что эта студентка почти всегда подписывала их запросы на финансирование и развитие тамошних шахт. А мне их проекты было подписывать вообще не жалко. Все равно по угольной промышленности мнение комитета было лишь совещательным, а финансирование их работы от меня в принципе не зависело. То есть чуть-чуть все же зависело. Перевозка золы на заводы по добыче Германии шла как раз за счет комитета, но после того, как по моему совету химики дали попробовать физикам арсенид галлия, а я Николаю Александровичу и, отдельно, Вячеславу Александровичу сообщила, что такие полупроводниковые приборы являются радиационно устойчивыми, эти расходы просто переложили на Средмаш. Еще один сетевой график я отдала в СНТО, где большая группа студентов занялась, под общим руководством Валентины, придумыванием разной автоматики для сборки полупроводников, не только для помещения транзисторов в корпуса, но и для сборки уже гибридных схем. И казалось, что дел на меня навалили просто кучу, но если точно известно, как свою, причем чисто управленческую, работу оптимизировать, то оказывается, что куча-то не особо и большая. Вообще, можно сказать, кучка, так что теперь времени у меня вполне хватало и на учебу, и на всякие развлечения. А в Москве с развлечениями было очень даже неплохо. В большом количестве открывались кинотеатры и клубы, так что можно было и кино посмотреть, и просто культурно отдохнуть. В клубах при институтах были организованы всякие кружки, и музыкальные, и театральные, так что стало чего послушать и посмотреть. Потому что молодые музыканты довольно часто выдавали народу свои собственные, и иногда очень неплохие, творения. В студенческих театрах тоже предпочитали играть не классику, а собственные пьесы, в основном комедии из студенческой же жизни, и культурная жизнь просто бмла ключом. В том числе и потому, что отвечающий в том числе и за культуру товарищ Пономаренко эти родники народной культуры заткнуть вообще не пытался. Конечно, антисоветчина всякая на сцену и на экраны не проникала, но не из-за запретов каких, а потому что все знали, за свои слова придется отвечать, и отвечать главным образом своим кошельком. Те, кто позволял себе лишнее, как-то быстро от культурной сиськи отлучался, и отлучался навсегда, так что народ сам следил за тем, что творит. А вот некоторые творцы внезапно получали на самом деле всесоюзное признание. Например, спектакли самодеятельного театра МГУ теперь часто показывались по телевизору, а многие самодеятельные оркестры получили возможность издавать свою музыку на пластинках, в чем тоже определенную помощь им оказала СНТОМФТУ. Буквально для собственных нужд парни разработали и изготовили относительно недорогой рекордер и небольшой, и очень дешевый, станок для изготовления виниловых пластинок. Производственная мощность станка была, конечно, весьма скромной, порядка 3-5 дисков в минуту в зависимости от степени проворства оператора станка, но и на нем 5000-й тираж делался где-то за сутки. А весь завод по выпуску пластинок, включая цех изготовления матриц, легко размещался в двухэтажном здании, которое было спроектировано вообще-то для небольших магазинов. Так что я не особо и удивилась, узнав, что только в Москве заводов по выпуску грампластинок уже 5 или 6 работает, и порадовалась, что и в Уфе такой заводик уже появился. Да и не только в Уфе. Опытный завод МФТУ за год сделал порядка 20 комплектов оборудования для таких заводов, а потом все производства передали какому-то заводу Минмашприбора. Лично мне очень понравилось то, что отдельный такой заводик появился у Московской консерватории. Эту самую консерваторию тоже очень качественно зачистили от антисоветских элементов, так что народ там остался именно творческий, их заводик штамповал, почти круглосуточно, пластинки с классической музыкой в очень хорошем исполнении. Только для классики мфтушный рекордер подходил не очень хорошо, однако руководство консерватории само сумело решить эту проблему. Они, с огромной помощью товарища Поталичева, выкинули на зарубежные рынки очень много своих пластинок по самым что ни на есть демпинговым ценам, действительно демпинговым, даже ниже себестоимости, а на выручку в валюте закупили довольно качественные рекордеры американского производства. Кстати, и товарищ Поталичев на этом сделал свой бизнес. Официально было закуплено 3 рекордера, и янки знали, что они закупаются именно для Московской консерватории, а потому препятствий к сделке не чинили. Но консерваторам рекордеров досталось только 2, а третий Николай Семенович отправил в какой-то сугубо оборонный не из задачи сделать самим не хуже, а лучше, лучше. И я была абсолютно уверена в том, что сделают лучше. Во-первых, потому что под руководством Николая Семеновича почему-то всегда делалось то, что он хотел получить, а во-вторых, я разжилась уже изготовленным в этом институте промежуточным продуктом, 4-скоростным пленочным магнитофоном, который практически в полуавтоматическом режиме выставлял запись на пленке, подсчитывающую головку с точностью где-то до 0,05 секунды. И здесь полу означало лишь то, что позицию остановки нужно было все же ручками с панели управления выставлять. Правда, я его приобрела вовсе не для того, чтобы музыку слушать. Особенно хорошо стало с бытом. В жилом городке МФТУ появился комбинат бытового обслуживания, и в одном его здании разместилась прачечная и химчистка, а в другом – фабрика-кухня, так что мы с Женькой перешли на свое постельное белье, его при необходимости в прачечной вообще за полдня стирали и гладили, если доплатить 20% за срочность. Да и насчет подкрепиться стало все отлично. Было просто купить любые полуфабрикаты или даже готовые блюда, довольно приличные. А можно было и там же, в небольшой столовке поесть на весьма вменяемые деньги, но мы все же предпочитали сами что-то себе приготовить на кухне в общаге, хотя в основном как раз из полуфабрикатов. И как раз после окончания зачетной сессии, когда Женька в очередной раз умчалась к родителям в Волоколамск, мы с Олей, вернувшись со спектакля, который давал театр МАИ, сидели у меня в комнате, занимаясь все же подготовкой к грядущим экзаменам. То есть Оля читала какие-то свои фармацевтические книжки, а мне пришла в голову новая идея, и я, напевая какую-то всплывшую в голове детскую песенку, принялась рисовать очередную схему. Не прибора, а процесс разработки целой кучи приборов. «Свет, но ты же неправильно поешь», — оторвала меня от творческого процесса сестра. «Ну почему радует? Надо же радует. Что радует, Кова? Ну ты же сейчас поешь, каждой иголочкой радует нас, кстати. А откуда эта песня? Я ее раньше нигде и не слышала. Не знаю, наверное, слышала где-то или песня сама придумалась. Послушай, Оль, у тебя когда сессия заканчивается, то есть когда последний экзамен, я бы нам билеты в Уфу купила заранее, а то что-то мы давно маму не видели. Когда сдам, тогда и купим, туда билеты всегда есть, на поезд всегда, но зачем время терять? Лучше мы с мамой побольше времени проведем, поэтому полетим туда самолетом. А давай, я никогда еще на самолете не летала, а это очень страшно, на карусели в парке культуры страшнее, только билеты нужно сильно заранее бронировать. А если ты билет мне возьмешь, а я экзамен какой-то не сдам, значит, придется сдать билет, экзамен. Ну ладно, а ты что делаешь? Это у тебя такие экзамены сложные какие-то? Нет, я за свои экзамены спокойно, а это, если получится, будет новым словом в науке. В науке арифметики. Глава 15. После празднования Нового года, но непосредственно перед первым экзаменом зимней сессии, я выяснила почему. Собственно, товарищ Булганин вообще меня принял и довольно быстро согласился с предложенным ему мною планом. Оказывается, в конце октября с Тюратома был произведен первый пуск ракеты по полигону на Камчатке, и ракета промахнулась километров на 50. Точнее никто сказать не мог, потому что имитатор боеголовки развалился еще в верхних слоях атмосферы, но руководство страны было сильно обеспокоено тем, что миллионы вылетают в трубу, а оборона при этом не крепнет. Мне об этом как-то Лена сказала, вероятно, через нее кто-то там наверху хотел меня все же склонить к участию в разработке системы наведения. Но я уже начала приближаться к своей цели, и без всяких таких систем наведения, поэтому намек предпочла просто не понять. Но и приближение к цели было все же не особо и быстрым, а ускорить его не было ни малейшей возможности. Ни у меня такой возможности не было, ни у кого бы то ни было еще. А причина была довольно проста и понятна. В СССР сейчас было целых 9 министерств строительства. Просто министерство строительства и 8 министерств по строительству чего-то особого, например электростанций, причем любых, или строительство предприятий металлургии. А еще было десятка-полтора строительных управлений в разных других министерствах, которые по размерам и охвату работ были как бы не крупнее профильных министерств. У Средмаша было свое управление, у Министерства обороны, у Минавиапрома, и вот все эти министерства и управления кормились из одного источника – Минстроя, в подчинении которого находились почти все цементные заводы страны, большая часть заводов ЖБК и около половины заводов по производству кирпича. И Минстрой все это производил в огромных количествах, вот только потребности страны заметно превышали нынешние возможности материальной базы Минстроя, поэтому создание новых предприятий, даже если они создавались на основе каких-то старых, постоянно задерживалось, ведь часто чтобы поставить новое оборудование в уже существующий цех, требовалось в этом цеху провести серьезный ремонт, а нужных стройматериалов просто не было. И фактически лишь двум министерствам все потребное получалось выстроить в срок. Средмашу и, понятное дело, Министерству обороны. А вот на полупроводниковую промышленность даже фондов на стройматериалы не было выделено, ну а предоставленные для будущих заводов здания явно выбирались по древнему русскому принципу «на тебе, у Боже, что мне негоже», и их использовать для организации заводов сейчас было просто невозможно. Про макаронную фабрику в Брянске я узнала еще в институте, в своей прежней жизни, и попросила штатных инспекторов комитета туда съездить и составить какие-то планы ремонта. В Брянск скатался товарищ действительно знающий, бывший майор-сапер, а еще более бывший, то есть довоенный, инженер-строитель, и его отчет показал, что картина там даже хуже, чем я себе это представляла. По-хорошему, здание стоило снести и на старом фундаменте выстроить новое, но ведь и этого было бы недостаточно, потому что любому предприятию требуются рабочие и инженеры, а предприятию по производству полупроводниковых приборов рабочие и инженеры нужны особо квалифицированные, но в Брянске нужных специалистов не было, а завозить их откуда-то еще тоже не получалось. Людей просто селить было негде. Вот за что я люблю профессионалов, так это за то, что они по любому мелкому вопросу не лезут к начальству за советами, потому что сами знают, что нужно делать. И этот экс-сапер, Сергей Николаевич Варфоломеев, провел инспекцию не только в Брянске, а прокатился по всем объектам и выдал мне не констатацию грустных фактов, а перечень вполне конкретных предложений по решению вставших перед комитетом задач, причем с учетом специфики производства, и основные его выводы были именно печальны. В Таллине под транзисторы выделили старую спичечную фабрику, на которой, по его словам, стены серой пропитались, там любая точная техника через полгода насквозь проржавеет, значит Таллин вычеркиваем. В Запорожье предоставили очень неплохое на первый взгляд здание от закрытого из-за отсутствия работы государственное ателье, но в нем перекрытия были деревянные, даже между первым этажом и подвалом, допустимая нагрузка на полы, максимум центнера полтора на метр, а заменить их на бетонные, так стены слабоваты, поэтому и Запорожье идет в минус. В Брянске, так вообще полная задница, но он не просто разведал, но и предварительно договорился о том, что перестройка цехов и строительство жилого фонда будет обеспечено двумя местными кирпичными и месткомовскими заводами, если часть жилья комитет потом городу передаст. Я все это выслушала, внимательно прочитала, отправила товарищу Булганину краткую докладную записку и получила от Совмина новую бумажку, которая гласила, что советская военно-транспортная авиация должна мне всячески помогать и доставлять меня на самолетах, при наличии в нужном месте аэродромов, конечно, туда, куда мне потребуется. А если туда ФТА в принципе не летает, то уже военные летчики быстро договорятся о доставке моей тушки в нужное место самолетами уже гражданской авиации. Поэтому я за билетами в Аэрофлот не побежала, и даже не потому, что мне денег было жалко. В Уфу из Москвы летали два самолета в неделю. Ли-2 совершал два рейса, по средам и субботам, возвращаясь на следующий день. Но лететь в Уфу на Ли-2, это издевательство над собственным организмом, а с учетом почти двухчасовой посадки в Казани и поезд казался не таким уж плохим вариантом. Но зато туда же из Москвы летал Ил, но именно в Тошны, летал почти каждый день, а из Монина туда иногда и по два рейса выполнялось. Так что я заехала в управление ФТА, договорилась о том, что полечу с сестрой, и на этом успокоилась. Все же сессия, надо очень спокойно к экзаменам готовиться. Когда на душе становится спокойно, то сами собой в голове рождаются разные мысли, в основном о том, что раньше-то ты себя вела как последняя дура и сволочь, а ведь можно было и другим путем все то же самое получить. Но именно в спокойном состоянии души данные тезисы обдумать получилось спокойно, и я пришла к выводу, что иным способом я бы ничего сделать не смогла. Да, я использовала людей, просто использовала для достижения определенных своих целей, почти не обращая на них внимания как на личности, однако эти не личности тоже получили очень немало. Кто орден, кто приличные деньги, а подавляющее большинство из принимавших участие в работе НТО получили и довольно интересные знания. И я тут вообще не о профильном образовании говорю, нет, люди получили знания о том, как правильно наладить работу, как свою, так и работу других людей. Из моего городка приехал в Москву Сашка Буров, рассказал, как они там наладили качественную калибровку акселерометров и выдали уже первую промышленную партию, получив за это, между прочим, по ордену знак почета. Потому что собранная пелюгинцами управляющая машинка при тестовых пусках окончательно снимаемых с боевого дежурства Р-2 продемонстрировала круговое вероятное отклонение в пределах 25 метров при пусках на предельную дистанцию. Но им ордена все же не за то, что они просто сделали все, что было расписано в техзадании, они творчески доработали уже блок интеграторов, и на основании получаемых с акселерометров данных заставили агрегат не просто притащить боеголовку к цели, но и притащить ее по оптимальной траектории. Суть этой доработки я вообще не поняла, разве что до меня дошло то, что они уже при полете ракеты динамически определяли не только мгновенную скорость, но и мгновенный расход топлива, а затем по каким-то формулам корректировали форму восходящей части траектории, чтобы гарантированно обеспечить попадание в цель, при том, что действительная тяга двигателя и расход топлива на каждой ракете были, в принципе, довольно различными. А попутно он пожаловался на то, что параметры радиодеталей, используемых для изготовления интеграторов, все же гуляют очень сильно, и за заводики на подстройку именно интеграторов времени тратится даже больше, чем на калибровку акселерометров, и добавил, что они попробовали было собрать интегратор на транзисторах, но получилось только хуже. И я вспомнила одну очень старую историю, которую краем уха и в институте слышала, и неоднократно потом в интернете обнаруживала. Правда, каждый раз история эта отличалась в деталях, но в общая канва повествования оставалась без изменений, а так как без изменений оставалось и время, когда история случилась, а по канону это был как раз 57-й год, но я еще раз напрягла извилины и зашла побеседовать к Лене, сразу, как только первый экзамен сдала. Суть этой истории, если отбросить фантастические вариации, была проста. Два талантливых еврейских юноши в радиоинституте придумали как раз в 57-м первый в мире микропроцессор, но советская бюрократия, густо пропитанная антисемитизмом, их изобретение похерила, и они собрали манатки и отвалили на землю обетованную, где быстренько организовали фирму Intel, а чуть погодя и в США, в Кремниевой долине, открыли филиал своей компании, который вскоре прославился на весь мир. Лене я эту историю в слегка облагороженном виде подала, про Intel не упоминая, она меня выслушала, вероятно, кому надо сообщила. А когда я относительно успешно сдала последние экзамены и собралась идти собираться для знакомства с мамой, она меня перехватила, завела к себе в комнатушку и рассказала, как оно было на самом деле. Не просто так завела, а потому, что мне, оказывается, теперь полагалась даже какая-то награда и нужно было какие-то специальные анкеты заполнить. А история в ее рассказе выглядела слегка иначе. Ленинградский радиоинститут совместно со Светланой по техзаданию, выданному Акселем Ивановичем Бергом, разрабатывал с использованием новейшей мезодиффузионной технологии, почерпнутой из американского патента, имеющегося в открытом доступе, микросборки, выполняющие функции некоторых разработанных для цифровых вычислительных машин ламповых приборов. И задание академика Берга институт выполнил, еще в прошлом году выполнил, а вот два сотрудника этого института всю документацию по проекту сумели сфотографировать, из института уволились и спустя полгода подали заявление на репатриацию. И вот в нынешней реальности репатриироваться им придется, скорее всего, в район какого-нибудь Нарьян-Мара. Пленки с документацией, правда, всего лишь с грифом ДСП, у них нашли, а в нынешние времена и этого было вполне достаточно для длительного отдыха на южном берегу Северного Ледовитого океана, или не очень длительного. Лена мимоходом заметила, что подобными делами очень интересуется служба одного генерал-лейтенанта. Ну что же, теперь эта история меня беспокоить перестала, так что ранним утром следующего дня я заехала за уже собравшейся Олей. Мы быстренько домчались до аэродрома имени Фрунзе, то есть до Ходынки, погрузились в самолет Ил-14, только не пассажирский, а грузовой, так что полет мы с сестрой провели на довольно жестких откидных сиденьях. Хорошо еще, что летчики нам какие-то одеяла подстелить выдали, и уже к обеду приехали к маме. Этой встречи я боялась 3,5 года, боялась, что меня, незнакомую с прошлой жизнью Светы Федоровой, мать сразу же раскусит. Но теперь у меня были некоторые оправдания, по крайней мере по части непривычного поведения. Все же 3 года жизни в столице человека могут изменить очень сильно. А незнакомство с родным домом я точно не опасалась. Мама в Уфе жила у каких-то незнакомых ни мне, ни даже Оле родственников, так что родной дом оставался за кадром, а Оля все же с собой приволокла кучу фотографий, так что мать я точно ни с кем не спутаю. Ну а сопутствующие проблемы я постаралась тоже решить заранее. Так как материна родня и сама ютилась в коммуналке, я озаботилась о командировочном предписании, по которому мне должны были хотя бы место в гостинице предоставить. Оле я тоже командировку оформила, на местную фармацевтическую фабрику, и с аэродрома мы сначала поехали в горком, а оттуда спустя буквально 15 минут направились в обкомовскую гостиницу. Все же предписания на бланке совмина на местные власти оказывает нужное впечатление, а то, что я запросила всего лишь один номер на двоих местных администраторов, похоже, даже порадовало. Ну а вечером, когда мама должна была уже вернуться с работы, мы пошли к ней в гости, и я поняла, что все мои прежние страхи были совершенно пустыми. Настолько теплой встречи я, наверное, не видела с того момента, как вернулась домой из Мексики. И радостно нас не одна мама встретила, и ее родня буквально не знала, чем бы нам еще угодить, и даже соседи по коммуналке. И ведь никто из них даже не подозревал, что Света Федорова теперь очень важная дама, а Оля Федорова вообще лауреат Сталинской премии и даже мультимиллионерша. Для всех их мы были простыми студентками, которые давно не были дома из-за напряженной учебы и летней работы. И все собравшиеся нас с Олей мягко упрекали за то, что мы потратили кучу денег на московские конфеты, тут такие тоже иногда продают. А вот захваченный из Москвы киевский торт все очень оценили, а я оценила местный чай. То есть чай-то был не местный, а китайский, но в Москве я такого вообще ни разу не видела, а здесь, по словам соседки, он во всех магазинах лежал, потому что был все же дороговат, его специально для Настиных дочек купили.